Отправитель — Тим Берглинг. Получатель — Нил Якобсон. Дата — 11 апреля 2015 года. Думаю, мы сделаем не хуже, чем True, но на сей раз посильнее. Если честно, считаю, что этот альбом выходит за рамки EDM, которая уже всех достала, и хочу, чтобы каждая песня на этой пластинке была вне времени, настоящим хитом, и хочу выпустить двойной альбом. Тим Берглинг жаждал сосредоточиться на том, что работало несмотря ни на какие препятствия. Весной 2015 года он занялся спортом с инструктором, которого порекомендовал Винсент Пантаре. Магнус Лигдбек, выходец из шведской провинции Смоланд, когда-то был хоккеистом. Переехав в Лос-Анджелес, он начал строить карьеру личного тренера для артистов. Он недавно вернулся из Лондона, где тщательно следил, чтобы актер Александр Скарсгард не ел порции размером больше двух горстей во время съемок фильма о Тарзане. Теперь у Лигдбека появилась новая задача — вытаскивать Тима на солнце. Сначала великих целей они не ставили. Надо было накачать тело Тима кислородом, заставить его дышать свежим воздухом и вернуть румянец. Обычно они поднимались по крутой улице Блю-Джей-Уэй до смотровой площадки. Рассматривая Беверли-Хиллз, они говорили о грязных тарелках на кровати Тима и липких контейнерах с едой, до которых ему не было никакого дела. Дни напролет Тим лежал в своей комнате и смотрел сериал «Карточный домик». Постепенно они перешли к физическим нагрузкам. В гараж привезли гантели и штанги. Магнус Лидбек ежедневно заглядывал к Тиму и давал четкие инструкции о том, как тренироваться. Было нелегко. Когда Тим пытался поднять что-то тяжелое, реакция организма не заставляла себя ждать. Учащенное сердцебиение он принимал за паническую атаку. Казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Тим откладывал гантели и садился отдышаться. Но он не сдавался. По крайней мере, ему удалось начать заниматься спортом, чем он очень гордился. В музыкальном плане все тоже продвигалось неплохо. Тим проводил ночи в студии Джим Хэнсон, где в свое время была записана легендарная песня «We Are The World». Как-то вечером ему захотелось услышать независимое мнение. Он пригласил нескольких новых знакомых и включил уже записанные композиции. На суд зрителя было вынесено более 100 демо-версий. 25-летние Альбин Недлер и Кристофер Фогельмарк пару лет назад написали песни для альбома «Take Me Home» группы One Direction, который тут же взлетел на вершину хит-парадов в более чем 30 странах. С таким резюме молодых шведов с удовольствием приглашали в Лос-Анджелес, где они создавали новые мировые хиты. Полночный звонок Тима застал их по пути домой. «Привет, я тут торчу в студии, хочется свежего взгляда на пару вещей», — объяснил он. «Заезжайте, будет классно». Альбин Недлер устроился на стуле у стены, обшитой красной деревянной панелью. И Тим принялся прокручивать свои композиции. Из колонок понеслись звуки, напоминавшие New Wave 80-х. Его новая песня «City Lights». Тим также придумал композицию в стиле регги с рэпером Жаном Вайклифом и певцом Матис Яху. Он хотел наполнить пластинку звучанием струнных, но только не синтезированных, а настоящих, из симфонического оркестра. Одну из песен Тим исполнил сам. Изначально он планировал записать ее с Крисом Мартином. Когда Крис услышал True Believer, он уговорил Тима оставить свой вокал. Уж слишком личным вышел текст. Тим попросил Криса быть на подпевках. Довольно нахальная просьба, учитывая, что Крис Мартин был звездой мировой величины. Песни на пластинке получились очень разными, настоящая мешанина, но Тима это совершенно не смущало. По его мнению, это лишний раз показывало широту его возможностей. «Черт», — сказал он, — «я чувствую, что пришло время сделать эдакий великий альбом. Хочется чего-то, чтобы подытожило все десятилетие». Турменеджер познакомил Тима с группой Cherry Ghost, чья старая композиция «Roses» вдохновила лейтмотив «Waiting for Love», песни, от которой у Авичи были мурашки по коже. Весной он пригласил вокалиста группы, Симона Альдреда, к себе в Лос-Анджелес, где они записали одну из любимейших песен Тима — «Ten More Days». Ближе к утру Альбин Недлер поставил мелодию, которую они с Кристофером сочинили пару недель назад. Хип-хоповая композиция, в основе которой насыщенная концентрация хай-хетов и такой глухой бас, что казалось, будто это не звук, а нечто засасывающее, ощущающееся где-то в животе. Поверх ударных Альбин наложил синтезированную мелодию, на которую его вдохновил Daft Punk. Тим моментально понял — это то, что надо. Песня в стиле хип-хопа привлечет новых слушателей. Как раз то, чего добивался Тим, пытаясь обозначить свои цели в музыке. К тому же Avicii очень понравился проигрыш в демо-версии. Неожиданная последовательность аккордов чем-то напоминала соло джазового саксофониста. Многим, скорее всего, это покажется чересчур, но Тим считал, что такой ход делает мелодию особенной, придает ей уникальность. Альбин Недлер явно знал свое дело. «Черт, обожаю такое! Это в точности мой молд!» Такая утонченность пронизывала всю пластинку. Да, ее релиз задерживался, но получавшееся выходило истинной демонстрацией силы. У Тима накопилось много хороших песен, и он решил сделать двойной альбом. Достойная работа, заявлявшая об уверенности в собственных силах. Вот что он написал Нилу Якобсону из Universal. «Фундаментом альбома станут синглы, которые, как мне кажется, у нас наконец-то появились, и тогда вся пластинка пройдет на ура. Я хочу, чтобы получился хит-хит-хит-хит, как в 21 у Адель. Сингл за синглом. И когда музыкальные критики будут слушать альбом, надеюсь, они услышат разные пласты в песнях, потому что я чувствую, как многие из них со временем получат признание и будут по-настоящему оценены. Я ничего не обещаю, не говорю, что альбом получится в точности таким, но, по-моему, это должно стать нашей конечной целью. Мы все часть этого процесса, и лет через 30, усевшись в дорогих креслах, держа сигары и потягивая виски, будем с гордостью вспоминать, как вместе сделали этот альбом именно таким».